Глава 50. Принц парил, раскинув крылья, поглядывая сверху, как леди Гелла взмывает вверх, расправив крылья. Она научилась подбрасывать себя левитацией, чтобы стартовать с места, и теперь упражнялась в полете. Лорд Вентар обещал через недельку выдать ей кинжал для тренировки в воздухе. Вдруг под золотой чешуей что-то запульсировало, и в сознание дракона ворвался голос Ивена. «Ваше высочество, нужна помощь! Дружинники окружают. У нас раненый ребенок. С грузом не уйдем!» «Говори, сколько хватит сил!» — мысленно воскликнул Калабриан. «Летим на сигнал!» И тут же мысленно позвал лорда Вентарра, а потом, подумав, и леди Геллу. «Раз есть раненые, понадобится ее помощь!» Драконы устремились на маяк, а Гелла для скорости приземлилась Калабриану на шею и спряталась от встречного ветра за высоким гребнем. А между тем северяне, поняв, что заложники никуда не денутся, начали вслух рассуждать, что делать. «В доме еды много, и мед есть, и мука, а вот воды одна бодейка», сказал самый рослый дружинник, пытаясь отряхнуть от травяной зелени и липкой болотной грязи дорогие сапоги. «Так, может, поджечь их?» «Ага, а коли Волвак с князя щенков спросит?» «Пошлет, первый раз, что ли?» «Волвак пока в силе, за щенков и обидеться может. Эта бабу другую найдет». «Так ты погляди, они Бьорка убили». «Бьорк просто так бы не дался. У них поди тоже мертвецы есть. Да и не успели мы счесть, сколько их там». «Но наверняка волки есть, больно быстро управились». «Так, может, сам Волвак и пришел? Подожжем, князь спасибо скажет». «А если нет?» Пока дружинники переминались у горушки, бортник забрался под кровать и из потрепанной корзины вынул мощный, заботливо смазанный арбалет. «Вот, ребята, еще. Только болтов маловато», — проговорил он, извлекая футляр с полусотни тяжелых болтов с бронебойным наконечником. «Эх, дядька Мафей, а болты-то не на дичь, на воинов», — сказал Ивен, разглядывая снаряжение. «Так и я не всю жизнь на горушке жил», — усмехнулся в ответ старик. «Ты бы, княжич, с ними беседу б завел. Или еще как отвлек. Подмога-то поди не скоро будет». К прибытию драконов ситуация на горушке почти не изменилась. Дружинники успели прокричать оскорбления Волваку и его клану, выпустить несколько стрел и получили предупреждение в виде болта, пущенного с такой силой, что деревце, в которое попал болт, исходило тихой дрожью почти 40 ударов сердца. Они, конечно, могли бы попробовать устроить засаду, но сидеть в теплом доме было куда как уютнее, чем на болотистой почве. Да и дело шло к вечеру. Поразмыслив, дружинники, оставив одного по жребию в кустах для заслона, шустро побежали по той самой гати, по которой явились утром. Князь, конечно, будет гневаться, но лежать, как бьен на каменистой горушке, никто из дружинников не хотел. Вскоре утек и последний дружинник. Бежал спиной вперед, не выпуская меча, а, скрывшись в редколесье, припустил за остальными со всех ног. Спрыгнув со спины Калабриана, Гелла тут же кинулась в дом. Осмотрела ребенка, расспросила вампира, чем шили, чем поили, и, запустив маленькое заклинание, проверила, как идет заживление. К этому времени принц и лорд Вентар узнали у Ивена и старого Мефея все, что было нужно, и решили срочно возвращаться на стоянку. По предварительному замыслу, Волвак сегодня должен был потребовать у князя обратно жену и детей. Но теперь ему не стоило появляться в княжьем городке. Лорду Вентарру доверили доставку детей и Ивена. Гелла, обнимая спящего мальчика, устроилась на шее Калабриана. Вампиры решили использовать свою вторую ипостась и вернуться к месту стоянки бегом. Пасечник остался в своем доме. Тело дружинника уложил в холодный погреб, обещая похоронить, как только наберет дров.